Дождь во мне, он идет, как идет. Я остался без крыши с утра, и теперь все равно, что вовне, что во мне, или как там еще. Или сам я не тот, за кого, или вышел с утра из себя, и теперь целый дождь напролет, жалко нету ни капли вина. Может быть, из высокой страны приплывет величавый грузин и в гортани посадит лозу. Я бы лучшего не пожелал, может быть, я и сам добреду по такому дождю до тебя. Жалко нет головы у меня, может, вырастет после дождя. Замри. Раз, два, три. Голоса в квартире. Три, четыре. Опять, пять. Кто-то есть. Шесть. Давай спросим. Семь, восемь.